— прошептала Сесси. «Всего-навсего ветер!» Девушка тихо рассмеялась, но ей было жутко. Какое чудесное тело было у этой девушки! Нежная плоть облекала, скрывая остов из лучшей, тончайшей кости. Мозг был словно цветущая во мраке светлая чайная роза. Рот благоухал, как легкое вино. Под упругими губами белые-белые зубы. Брови красиво изогнуты. Волосы ласково, мягко гладят молочно-белую шею. Поры были маленькие, плотно закрытые. Нос задорно смотрел вверх, на луну. Щеки пылали, будто два маленьких очага. Чутко пружиня, тело переходило от одного движения к другому и все время как будто что-то напевало про себя. Быть в этом теле, в этой голове, все равно, что греться в пламени камина, поселиться в мурлыканье спящей кошки, плескаться в теплой воде ручья, стремящегося через ночь к морю. «А мне здесь славно», — подумала Сесси. «Что?» — спросила девушка, словно услышала голос. «Как тебя звать?» — осторожно спросила Сесси. «Энн Лири», — девушка встрепенулась. «Зачем я это вслух сказала?» «Энн, Энн», — прошептала Сесси. «Энн, ты влюбишься». Как бы в ответ на ее слова, с дороги донесся громкий топот копыт и хруст колес по щебню. Появилась повозка. На ней сидел рослый парень. Его могучие ручищи крепко держали натянутые вожжи, и его улыбка осветила весь двор. «Энн!» «Это ты, Том?» «Кто же еще?» Он соскочил на землю и привязал вожжи к изгороди. «Я с тобой не разговариваю». Энн отвернулась так резко, что ведро плеснуло водой. «Нет!» — воскликнула Сесси. Энн опешила. Она взглянула на холмы и на первые весенние звезды. Она взглянула на мужчину, которого звали Томом. Сесси заставила ее уронить ведро. «Смотри, что ты натворил!» Том подбежал к ней. «Смотри, это все из-за тебя!» Смеясь, он вытер ее туфли носовым платком. «Отойди!» Она ногой оттолкнула его руки, но он только продолжал смеяться, и, глядя на него из своего далекого далека, Сесси видела его голову, крупную, лоб высокий, нос орлиный, глаза блестящие, плечи широкие и налитые силой руки, которые бережно гладили туфли платком. Глядя вниз из потаённого чердака красивой головки, Сесси потянула скрытую проволочку чревовещания, и милый ротик тотчас открылся. «Спасибо». «Вот как! Ты умеешь быть вежливой?» Запах сбруи от его рук, запах конюшни, пропитавшей его одежду, коснулся чутких ноздрей, и тело Сесси, лежащее в постели далеко-далеко за темными полями и цветущими лугами, беспокойно зашевелилось, словно она что-то увидела во сне. «Только не с тобой», — ответила Энн. «Тсс, говори ласково», — сказала Сесси, и пальцы Энн сами потянулись к голове Тома. Энн отдёрнула руку. «Я с ума сошла». «Верно», — он кивнул, улыбаясь, слегка озадаченный. «Ты хотела потрогать меня?» «Не знаю. Уходи, уходи». Ее щеки пылали, словно розовые угли. «Почему ты не убегаешь?» «Я тебя не держу», — Том выпрямился. «Ты передумала? Пойдешь сегодня со мной на танцы? Это очень важно. Я потом скажу, почему». «Нет», — ответила Энн. «Да», — воскликнула Сесси. «Я еще никогда не танцевала. Хочу танцевать. Я еще никогда не носила длинного шуршащего платья. Хочу платье, хочу танцевать всю ночь. Я еще никогда не была в танцующей женщине. Папа и мама ни разу мне не позволяли. Собаки, кошки, кузнечики, листья. Я во всем свете побывала в разное время, но никогда не была женщиной в весенний вечер. В такой вечер, как этот. О, прошу тебя, пойдем на танцы». Мысль ее напряглась, словно расправились пальцы в новой перчатке. «Хорошо», — сказала Энн Лири. Я пойду с тобой на танцы, Том. А теперь в дом, живо! — воскликнула Сесси. Тебе еще надо умыться, сказать родителям, достать платье, утюг в руки. За дело. Мама, — сказала Энн. Я передумала. Повозка мчалась по дороге, комнаты фермы вдруг ожили, кипела вода для купания, плита раскаляла утюг для платья, мать металась из угла в угол, и рот ее ощетинился шпильками. Что это на тебя вдруг нашло, Энн? Тебе ведь не нравится, Том. Верно. И Энн в разгар приготовлений вдруг застыла на месте. «Но ведь весна», — подумала Сесси. «Сейчас весна», — сказала Энн. «И такой чудесный вечер для танцев», — подумала Сесси. «Для танцев», — пробормотала Энн Лири. И вот она уже сидит в корыте, и пузырчатое мыло пенится на ее белых покатых плечах, лепит под мышками гнездышки, теплая грудь скользит в ладонях, и Сесси заставляет губы шевелиться. Она терла тут, мылила там. А теперь встать, вытереться полотенцем, духи, пудра. «Эй, ты!» — Энн окликнула свое отражение в зеркале. Белое и розовое, словно лилии и гвоздики. «Кто ты сегодня вечером?» 17-летняя девушка. Сесси выглянула из ее фиалковых глаз. «Ты меня не видишь. А ты знаешь, что я здесь?» Энн Лири покачала головой. «Не иначе в меня вселилась апрельская ведьма». «Горячо, горячо», — рассмеялась Сесси. «А теперь одеваться. Ах, как сладостно, когда красивая одежда облегает пышущее жизнью тело. И снаружи уже зовут». «Энн, Том здесь!» «Скажите ему, пусть подождет. Энн вдруг села. «Скажите, что я не пойду на танцы». «Что такое?» — сказала мать, стоя на пороге. Сесси мигом заняла свое место. На какое-то роковое мгновение она отвлеклась, покинула тело Энн. Услышала далекий топот копыт, скрип колес на лунной дороге и вдруг подумала. «Полечу, найду Тома, проникну в его голову. Посмотрю, что чувствует в такую ночь парень 22 лет». И она пустилась в полет над вересковым лугом, но тотчас вернулась, будто птица в родную клетку, и заметалась, забилась в голове Энн Лири. «Энн! Пусть уходит! Энн!» Сесси устроилась поудобнее и напрягла свои мысли, но Энн закусила у дела. «Нет, нет, я его ненавижу!» Нельзя было ни на миг оставлять ее. Сесси подчинила себе руки девушки, сердце, голову. «Из-под воль. Осторожно». «Встань», — подумала она. Энн встала. «Надень пальто». Энн надела пальто. «Теперь иди». «Нет», — подумала Энн Лири. «Ступай». «Энн», — заговорила мать. «Не заставляй больше Тома ждать. Сейчас же иди, и никаких фокусов. Что это на тебя нашло?» «Ничего, мама. Спокойной ночи. Мы вернемся поздно». Энн и Сесси вместе выбежали в весенний вечер. Комната, полная плавно танцующих голубей, которые мягко распускают оборки своих величавых пышных крыльев. Комната, полная павлинов, полная радужных пятен и бликов. И посреди всего этого кружится, кружится, кружится в танце Энн Лири. «Какой сегодня чудесный вечер», — сказала Сесси. «Какой чудесный вечер», — произнесла Энн. «Ты какая-то странная», — сказал Том. Вихревая музыка окутала их мглой. Закружила в струях песни. Они плыли, качались, тонули и вновь всплывали за глотком воздуха, цепляясь друг за друга, словно утопающие, и опять кружились, кружились в вихре, в шепоте, в вздохах, под звуки прекрасного Огайо. Сесси напевала. Губы Энн разомкнулись, и зазвучала мелодия. «Да. Я странная», — ответила Сесси. «Ты на себя не похожа», — сказал Том. «Сегодня да». «Ты не та Энлири, которую я знал». «Совсем, совсем не та», — прошептала Сесси за много-много миль оттуда. «Совсем не та», — послушно повторили губы Энн. «У меня какое-то нелепое чувство», — сказал Том. «Насчет чего?» «Насчет тебя». Он чуть отодвинулся и, кружа ее пристально, пытливо посмотрел на разрумянившееся лицо. «Твои глаза», — произнес он. «Не возьму в толк». «Ты видишь меня?» — спросила Сесси. «Ты вроде бы здесь. И вроде бы где-то далеко отсюда». Том осторожно ее кружил. Лицо у него было озабоченное. «Да». «Почему ты пошла со мной?» «Я не хотела», — ответила Энн. «Так почему же?» «Что-то меня заставило». «Что?» «Не знаю». В голосе Энн зазвенели слезы. «Спокойно. Тише, тише», — шепнула Сесси. «Вот так. Кружись. Кружись». Они шуршали и шелестели, взлетали и опускались в темной комнате, и музыка вела и кружила их. «И все-таки ты пошла на танцы», — сказал Том. «Пошла», — ответила Сесси. «Хватит». И он легко увлек ее в танцы к двери, на волю. Неприметно увел ее прочь от зала, от музыки и людей. Они забрались в повозку и сели рядом. «Энн», — сказал он и взял ее руки дрожащими руками. «Энн». Но он произносил ее имя так, словно это было вовсе и не ее имя. Он пристально смотрел на бледное лицо Энн. Теперь ее глаза были открыты. «Энн, было время, я любил тебя. Ты это знаешь?» — сказал он. «Знаю». «Но ты всегда была так переменчива. А мне не хотелось страдать понапрасну». «Ничего страшного. Мы еще так молоды», — ответила Энн. «Нет, нет. Я хотела сказать, прости меня», — сказала Сесси. «За что простить?» Том отпустил ее руки и насторожился. Ночь была теплая, и отовсюду их обдавало трепетное дыхание земли, и зазеленевшие деревья тихо дышали шуршащими, шелестящими листьями. «Не знаю», — ответила Энн. «Нет, знаю», — сказала Сесси. «Ты высокий. Ты самый красивый парень на свете. Сегодня чудесный вечер. Я на всю жизнь запомню, как я провела его с тобой». И она протянула холодную чужую руку за его сопротивляющейся рукой. Взяла ее, стиснула, согрела. «Что с тобой сегодня?» — сказал, недоумевая, Том. «То одно говоришь, то другое. Сама на себя не похожа. Я тебя по старой памяти решил на танцы позвать. Поначалу спросил просто так. А когда мы стояли с тобой у колодца, вдруг почувствовал, ты как-то переменилась. Сильно переменилась. Стала другая. Появилось что-то новое. Мягкость какая-то». Он подыскивал слова. «Не знаю, не умею сказать. И смотрела не так, и голос не тот. И я знаю. Я опять в тебя влюблен». «Не в нее», — сказала Сесси. «В меня». «А я боюсь тебя любить», — продолжал он. «Ты опять станешь меня мучить». «Может быть», — ответила Энн. «Нет, нет. Я всем сердцем буду тебя любить», — подумала Сесси. «Энн, скажи ему это. Скажи за меня. Скажи, что ты его всем сердцем полюбишь». Энн ничего не сказала. Том тихо придвинулся к ней, ласково взял ее за подбородок. «Я уезжаю. Нанялся на работу 100 миль отсюда. Ты будешь обо мне скучать?» «Да», — сказали Энн и Сесси. «Так можно поцеловать тебя на прощание?» «Да», — сказала Сесси, прежде чем кто-либо другой успел ответить. Он прижался губами к чужому рту. Дрожа, он поцеловал чужие губы. Энн сидела, будто белое изваяние. «Энн!» — воскликнула Сесси. «Подними руки! Обними его!» Она сидела в лунном сиянии, будто деревянная кукла. Он снова поцеловал ее в губы. «Я люблю тебя», — шептала Сесси. «Я здесь. Это меня ты увидел в ее глазах. Меня. А я тебя люблю. Хоть бы она тебя никогда не полюбила». Он отодвинулся и сидел рядом с Энн, такой измученный, будто перед тем пробежал невесть сколько. «Не понимаю, что это делается? Только сейчас...» «Да?» — спросила Сесси. «Сейчас мне показалось...» — он протер руками глаза. «Неважно. Отвезти тебя домой?» «Пожалуйста», — сказала Энн Лири. Он почмокал лошади, вяло дернул вожжи, и повозка тронулась. Шуршали колеса, шлепали ремни, катилась серебристая повозка, а кругом ранняя весенняя ночь, всего 11 часов. И мимо скользят мерцающие поля и луга, благоухающие клевером. И Сесси, глядя на поля, на луга, думала. «Все можно отдать. Ничего не жалко, чтобы быть с ним вместе. С этой ночи и навсегда». И она услышала издали голоса своих родителей. «Будь осторожна. Неужели ты хочешь потерять свою магическую силу? А ты ее потеряешь, если выйдешь замуж за простого смертного. Берегись. Ведь ты этого не хочешь?» «Да, хочу», — подумала Сесси. «Я даже этим готова поступиться хоть сейчас, если только я ему нужна. И не надо больше метаться по свету весенними вечерами. Не надо вселяться в птиц, собак, кошек, лис. Мне нужно одно — быть с ним. Только с ним. Только с ним». Дорога под ними шуршала, бежала назад. «Том», — заговорила наконец Энн. «Да». Он угрюмо смотрел на дорогу, на лошадь, на деревья, небо и звезды. «Если ты когда-нибудь в будущем попадешь в Гринтаун в Иллинойсе, это несколько миль отсюда, можешь ты сделать мне одолжение?» «Возможно». «Можешь ты там зайти к моей подруге?» Энн Лири сказала это, запинаясь, неуверенно. «Зачем?» «Это моя хорошая подруга. Я рассказывала ей про тебя. Я дам тебе адрес. Минутку». Повозка остановилась возле дома Энн. Она достала из сумочки карандаш и бумагу и, положив листок на колено, стала писать при свете луны. «Вот. Разберешь?» Он поглядел на листок и озадаченно кивнул. «Сесси Эллиот. Тополевая улица, 12, Гринтаун, Иллинойс», — прочел он. «Зайдешь к ней как-нибудь?» — спросила Энн. «Как-нибудь», — ответил он. «Обещаешь?» «Какое отношение это имеет к нам?» — сердито крикнул он. «На что мне бумажки, имена?» Он скомкал листок и сунул бумажный шарик в карман. «Пожалуйста, обещай!» — сказала Сесси. «Обещай!» — сказала Энн. «Ладно, ладно! Только не приставай!» — крикнул он. «Я устала», — подумала Сесси. «Не могу больше. Пора домой. Силы кончаются.